Колдовство Ярославы всегда вызывало у окружающих смутные ассоциации с цирком. Весело, шумно и со спецэффектами. Забавно другое. Без зрителей вся эта фантасмагория уменьшалась до небольших хлопков и искр. Психологи говорили про подавленные эмоции и дефицит внимания. Окружающие же считали, что она издевается. Что бы ни было причиной, никакого представления не случилось и сейчас. Правда, и никакого результата. Яся почувствовала, как внутри родилось волшебство, потекло к шерстинкам, но озарение не пришло, лишь ощущение тревоги усилилось. Ярослава недоуменно уставилась на нахальные шерстинки и нахмурилась. Давненько с ней не происходило этакого конфуза. Последний раз лет в 14, но тогда вообще все валилось из рук и получалось через пень-колоду. «Нет», — решила про себя девушка, — «это не такой случай. Я просто столкнулась с чем-то неизведанным, вот и все. Мне нужно более серьезно подойти к делу, вот и все». Яся недовольно посмотрела на стену с дырой. «Этак выходит, что какая-то неизвестная животина лазает к ее цветочку и непонятно, что там творит?» Успокаивала, правда, то, что сестра не чувствовала угрозы. А она пусть маленькая, но ведьма, а у них с инстинктом самосохранения все прекрасно. Да и существо приходило уже не раз и зла не причиняло. И тем не менее Ярослава отыскала в смартфоне один из последних входящих вызовов, нажала на него, и когда ей ответили, выдохнула в трубку. «Мой капитан!» «Ярослава!» — вновь смутился следователь. «Что случилось?» «Соскучилась». «У меня совещание через полчаса. Говори уже». «Эх, Мирослав, ну вот как с тобой? В общем, это... Можешь мне лабораторию?» Ярослава, как всегда, споткнулась на слове «лаборатория», и у нее невольно получилось «лабулатория» на пару часов выделить. «У вас снова практика по проклятиям?» «Не-не, это не по учебе», — ляпнула Яся и тут же пожалела. «Так объяснить было бы куда проще». «Ага, ты не на учебе. Почему? Сама ты в восторге от нее? Значит, тебя сбили с пути истинного. Могло что-то и по дороге случиться. Но я ставлю на то, что ты помчалась кому-то на помощь. Если бы что-то случилось с семьей и друзьями, ты звонила бы с другими эмоциями. Значит, это что-то скорее интересное или непонятное, чем пугающее». «Вещай, Ярослава, с чем таким ты столкнулась, а?» Уязвленная его догадливостью, ведьма не могла не предложить. «Вот ты такой умный, Мирослав. Может, сам догадаешься?» «Был бы я такой умный, в моем отделе раскрываемость была бы стопроцентная». «А что нет?» «Не отвлекайся и не увиливай. Кто тебя выдернул? Сестра? Мама? Папа?» «Подруга». «Врёшь?» «Почему?» — опешила Яся. «Интонация не та. Я ставлю на прекрасную госпожу Болотникову-старшую». «На бабушку, что ли?» «С ней не знаком. А вот сияющую Станиславу Борисовну мне никогда не забыть. Так что, она тебя подрядила в чём-то помочь? Неужели какой-то излишне сложный клиент попался? Хотя рановато для богатых дамочек. Разве что и правда кто-то необычный. Скорее, ей нужна бесплатная... Так, Ярослава, скажи мне, что с цветочком, все хорошо?» «С ней все хорошо», — промямлила Яся, пораженная до глубины души, и таки рассказала ему всю историю. Максимально внимательно выслушав ее, Мирослав приказал. «Скинь мне геолокацию. Я немедленно пришлю опергруппу». «Да зачем опергруппу?» — почти перепугалась девушка. «Это же просто дыра в заборе». «Ярослава, этот забор строили так, что крепостные стены позавидуют. В правильный день, в правильном месте, со всеми ритуалами. Заклинания ваяли лучшие чародеи, а виноград растили волхвы и друиды. Раз в год эти стены инспектируются на предмет пробоев, и ты сейчас мне говоришь, что тройную оборону прорвал какой-то заяц, прогрыз кирпич в метр шириной, продрался сквозь колючки в палец длиной и просто не заметил магическую стену, да так, что никакого сигнала не подал». «Про сигналы я не знаю», — несколько пристыженно ответила Яся. Да про сигналы я бы тоже проверил. В общем, кидай геолокацию и ни шагу оттуда. Голову оторву, а потом отнесу в лабораторию. Он явно передразнил ее ошибку. И будешь колдовать, ты все поняла? «Какой ты грозный, мой капитан!» Вновь включила порно-актрису девушка, скидывая геолокацию. «Ярослава!» — в голосе зазвучал упрек. «Как скажешь, так и сделаю. Мой капитан!» Еще немного подразнилась Яся. «Так мне будет лаборатория?» «Разумеется!» «Спасибо, жду, Мирослав!» «Надеюсь, это будет не упырь с алхимиком?» «Разумеется, это будут упырь с алхимиком!» И под ее мученический стон довольно отключился.